На индивидуальном уровне это утверждение становится еще более понятным. В каждый миг своего существования мы представляем собой кипящий котел эмоциональных откликов на внешние и внутренние раздражители. И во сне, и наяву нас переполняет непрестанно изменяющаяся мозаика подвижной энергии, многочисленные всплески различной амплитуды и частоты. Каждый фрагмент этого бурлящего варева мы подвергаем оценке и суждениям, которые опираются на накопленный опыт и несут на себе отпечаток нашей культурной среды. Когда опыт и воспитание вступают в противоречие, мы обычно предпочитаем последнее. Это целесообразнее. Таким образом, мы стараемся во всей полноте выражать своим поведением «добро», в кавычках, одновременно подавляя и искореняя «зло», в кавычках. Обычно просто заталкиваем его подальше с глаз долой. Подлинным наследием подавляющего большинства людей является степень тех усилий, которые нацелены на управление этой могущественной и невероятно важной энергией. В лучшем случае мы добиваемся лишь частичного успеха, так как пользуемся ошибочными принципами измерения. Мы принимаем решения в приступе ярости, а потом сожалеем о них. Мы питаем надежды, а после разочаровываемся. Мы смеемся от радости, а когда миг веселья проходит, впадаем в уныние. Мы ненавидим человека, место или явление только потому, что они не соответствуют нашим представлениям о том, какими им следует быть, в кавычках. Мы полагаем, что любим, в кавычках, а сами разбиваем себе сердца, когда обнаруживаем, что это была вовсе не любовь, а трагическая ошибка. Такой список может тянуться до бесконечности, но мы продолжаем совершать глупости, потому что просто не можем удержаться, да и не знаем иного образа жизни. Мы несемся вместе с приливом своих чувств, качаемся на его гребне, проваливаемся и взмываем ввысь до тех пор, пока не становимся циничными, старательно не замечая того, что пренебрежение также является эмоциональной реакцией. Эта сумятица становится еще беспорядочнее, когда мы вдруг понимаем, что действенные и точные решения левого полушария на самом деле принимаются под влиянием все тех же эмоциональных факторов, незаметных и тщательно замаскированных. Этот факт вновь пробуждает застарелый синдром. Терпеть этого не могу, жить без этого не могу. Выясняется, что свобода не так уж свободна, да и воли в ней маловато, поскольку все мы окружены целым роем эмоциональных помех. Самым крупным и непосильным бременем является тот эмоциональный груз, который мы достаточно туманно именуем человеческой личностью. Вероятно, вначале он был крошечным ростком инстинкта выживания, но теперь непрерывно требует и жадно поглощает огромные порции эмоциональных реакций, а также поощряет поиски новых чувств, которые остаются по своей природе искаженными и искажающими. Эго виртуозно пользуется верой в то, что эмоции необходимы для жизни, что само чувство убежденности не может существовать без поддержки эго, что счастье – это удовлетворенная личность. Эго способно порождать сотни иррациональных эмоциональных откликов только ради того, чтобы оправдать собственное существование, и осторожно обходит стороной тот факт, что эмоциональность и иррациональность совсем не синонимы. Оно упорно держится той точки зрения, что Не будь эго, человек лишился бы всякой индивидуальности. Что ж, в одном эго, безусловно, не ошибается. Человек действительно является эмоциональным существом. Вопрос сводится к тому, как он пользуется своими чувствами, как применяет их на практике. Эпоксидный клей, надежно закрепляющий огромную тяжесть на корпусе космического корабля и неизбежно сглаживающий его орбиту, большим преимуществом эмоций является их прямая, непосредственная связь с событиями, предметами и взаимоотношениями на Земле в рамках физической материи, в мире пространства-времени. По той же причине эмоции просто не могут применяться и даже существовать в иной действительности, отличной от этой среды.